Глава 360. Бесполезные боевые искусства. Урок в понедельник начался, как обычно, для Куина и остальных. Но с нерешенной проблемой вампиров, которые в конечном итоге узнают и придут за Куином, они еще не могли полностью расслабиться. На уроке в их классе Дел начал объяснять, что будет на предстоящем выпускном экзамене. Не было больше никаких физических оценок, кроме двух выходов в портал, которые уже прошли, так что остались только письменные тесты. Обычные предметы, такие как математика, естественные науки, английский язык и так далее. Но они никогда не были основными предметами. Помимо обычных тестов, студенты также должны были выполнить общий тест знаний. Это проверяло бы их на такие знания, как использование снаряжения, будучи в состоянии различать различные уровни кристаллов зверя, разные типы зверей и их слабые места, а также информация о далках и о том, какое оружие они будут использовать. К счастью для Квина, ему не о чем было беспокоиться. Не имея способностей во время своей школьной жизни, единственное, что он мог делать, это учиться. Так что он был уверен, что получит хорошую оценку. Думая о других членах группы, он мог только представить, что они тоже будут великолепны. Единственный, о ком он беспокоился, был Фекс, которого теперь уже не было с ними. «Надеюсь, у тебя все в порядке», – подумал Квин. Когда утренние занятия закончились, им пора было идти в назначенный клубный класс. Квин направился к оружейному классу и заметил, что его классный руководитель Дел идет в том же направлении, что и он. «Только не говорите мне!» Ужасная мысль пришла ему в голову, и он только надеялся, что на этот раз его интуиция подвела. Несколько мгновений спустя. «Ладно, все. К сожалению, Лео покинул военную базу навсегда», – раздраженно сказал Дел. Утром ему вдруг сказали, что именно он теперь будет должен готовить класс звериного оружия. Из-за способности Дела усиливать и позволять звериному оружию становиться сильнее, у него было много знаний о зверином оружии, поэтому они думали, что он будет хорошей заменой. Но для Деллы это была просто еще одна работа, которую он не хотел делать. «Итак, теперь я буду вашим учителем. Меня зовут...» Делл начал представляться и бессвязно болтать. Не все в классе звериного оружия были частью класса Делла, поэтому некоторые не знали его так хорошо, как Квин и другие. Вспоминая первый день, когда они встретились, Куин знал, что это займет некоторое время, так как Дел любил говорить о себе. Оглядев комнату, не обращая внимания на то, что они говорили, он заметил Лейлу в задней части толпы. Надеясь попасть туда, он начал пробираться сквозь толпу. Интересно, как она справляется со своими способностями и переменами? С этим бывает трудно справиться. Потом, когда он наконец смог разглядеть ее получше, его ждал небольшой сюрприз. Рядом с ней стояла Сия. А раньше Сия не была частью класса звериного оружия, но люди могли свободно переходить, когда хотели. Многие студенты хотели быть более разнообразными в своих навыках, в то время как другие остались, чтобы специализироваться в одном. Однако, как только Квин увидел ее, он решил отвернуться и вернуться к началу класса. Он слышал от Лейлы, как расстроена Сия и как все на нее влияет. Он не мог не чувствовать себя немного виноватым за то, что сделал, но у него не было выбора. Либо это, либо смерть. И все же было еще слишком рано смотреть ей в лицо, зная, что произошло. Пытаясь думать о положительном исходе этого, он сумел увидеть одно. Может быть, потеряв память и ничего не зная о чистых, она сможет стать хорошей компаньонкой. Ее умение было чрезвычайно полезно в борьбе с чудовищем королевского уровня, подумал Квин. Видя это, Лейла поняла действия Квина. Именно она пригласила с собой Сию и попросила ее сменить класс. И Сия немедленно согласилась. Сия не знала почему, но в последнее время, когда она начинала расстраиваться или волноваться, просто находясь рядом с Лейлой, она чувствовала себя лучше. Дело дошло до того, что когда Лейлы не было рядом и ей становилось грустно, она сразу же отправлялась на ее поиски. Это было из-за новообретенной силы Лейлы. Она нашла способ использовать свои способности. Было два способа. Она могла направить негативные мысли внутрь себя, или существовала вторая альтернатива, чтобы питаться негативными эмоциями окружающих. Это, казалось, значительно улучшило настроение Сии. Лейла чувствовала себя немного виноватой, так как на самом деле она хотела держать Сию рядом, чтобы иметь своего рода эффект выщелачивания. Если ей когда-нибудь понадобится использовать свои силы, она сможет это сделать, пока она здесь. И видя, что она немного развеселилась, она почувствовала себя менее плохо из-за всего этого. Однако Лейла не подозревала о том, что это вызывает привыкание. «Ладно, с самопредставлениями покончено. Чему Лео учил вас, ребята, до того, как ушел?» – спросил Дэл. Один из студентов слегка поднял руку и ответил. «Мы сосредоточились на боевых навыках, когда у нас не было нашего звериного оружия, сэр». «Пф, бесполезно. Какой в этом смысл?» – спросил Дэл. «Ты думаешь, что сможешь разорвать кожу Далки голыми руками? Единственная хорошая вещь, для которой используется рукопашный бой, это борьба с другими людьми. Если вы хотите попрактиковаться в этом, то прекрасно». Студенты начали кивать в знак согласия. Некоторые из них сначала думали, что это бесполезно, и почему они это делают. Тем не менее, был еще и другой лагерь, и эти комментарии немного разозлили Куина. Как будто Дэл пытался говорить о Лео свысока, пока его здесь не было. Дэл намеренно ввел их в заблуждение, не рассказав всей истории. Лео объяснил, что броня зверя на более высоком уровне может увеличить естественную силу пользователя. Если кто-то потеряет свое оружие или оно сломается в бою, знание таких навыков может стать вопросом жизни и смерти. Это также очень помогло Куину в обучении. Удар полумесяцем крови – один из самых мощных навыков в его арсенале. «Я вижу, что вы не совсем уверены», – сказал Дэл, глядя на сморщенное лицо Куина. «Почему бы одному из вас не подняться сюда и не попробовать применить на мне боевые искусства, которым вы научились?» Девушка-студентка подняла руку и вызвалась. Она поднялась на сцену, и Дэл сказал ей снять ее звериное снаряжение, в то время как он будет использовать только свой большой щит, который закрывал все его тело. «Давай, нападай на меня!» – сказал Дэл. «Давай посмотрим, насколько полезны твои навыки боевых искусств!» Девушка вышла вперед и начала выполнять удары в сторону, сверху, и пыталась смешать несколько финтов, но Дэл блокировал их все своим щитом. Куин подумал, что вся эта демонстрация бессмысленна. Дэл был учителем, который должен был иметь больше опыта и навыков. Мало того, что щит был таким же большим, как и он, единственное, что Дэлу нужно было сделать, это немного сдвинуть щит с одной стороны на другую. Если бы было больше одного противника, его демонстрация была бы бессмысленна. После того, как девушка сдалась, еще несколько студентов начали выходить на сцену, и Дэл постоянно блокировал все их атаки, удары руками и ногами. Это продолжалось некоторое время, и студенты начали скучать. «Мы будем делать это на протяжении всего урока?» «Подумай, он просто хочет покрасоваться, то, что он может побить кучу детей». «Видите ли, как я уже сказал, вам боевые искусства ни к чему», – сказал Дэл. «Значит, мы должны научиться правильно ими пользоваться. Лео, сначала он отнимал у меня время, а теперь я знаю, что он отнимает время и у студентов. Ему даже платили больше, чем мне, и он сразу получил повышение до сержанта». Когда Дэл ушел по касательной, все ученики могли ясно слышать его, так как он говорил негромко. Было ясно, что здесь замешана ревность, и студенты начали думать, что Дэл немного непрофессионален. Но он был учителем, и большинство детей действительно хотели узнать больше о зверином оружии, а не о боевых искусствах. Поэтому большинство из них оставили это. Если не считать одного студента, то, услышав имя Лео снова, он в конце концов сдался. «Вы не возражаете, если я попробую, сэр?» Бессвязное бормотание Дэла прекратилось, и когда он посмотрел вниз, то увидел, что это был один из его учеников – Куин. «О, Куин, я думаю, ты считаешь себя большой шишкой теперь, после всей этой драки. Твои навыки были хороши, и ты был быстр, но это было все из-за звериного снаряжения, которое ты носил. Ты будешь идеальным человеком, чтобы доказать мою точку зрения». «Конечно можешь, Куин, но не забывай, что звериное снаряжение запрещено. Ты должен полагаться на свои собственные боевые навыки», — саркастически сказал Дел, пытаясь молотом указать на всех остальных. «Все в порядке, я не буду пользоваться никаким снаряжением», — ответил Куин, выходя на сцену. «Дел, я давно хотел сделать это с тобой», — подумал Куин.